Глава 7. Старый знакомый. Начальник иностранного отдела Бюро секретных служб Соединенного Королевства капитан Мэнсфилд Каммингс с удовольствием сделал глоток любимого индийского чая с молоком. Поднявшись из-за стола, он подошел к окну штаб-квартиры, расположенной на Уайтхолл-корт. Март выдался холодным. В Лондоне шел дождь. Косые струйки били по стеклу и, превращаясь в капли, послушно стекали вниз. По тротуарам семенили прохожие. В лужах, как в кривом зеркале, отражались фонари, стволы деревьев и водосточные трубы. В такие минуты бывшему морскому офицеру казалось, что столица Британского королевства превращается в какой-то сказочный, нереальный мир, где все предметы живут, дышат и чувствуют точно так же, как и люди. Он любовался городом, закутанным вуалью тумана, и жалел, что Господь не наделил его искусством живописца. Мэнсфилд снова отхлебнул из фарфоровой чашки и улыбнулся. Теперь можно было немного расслабиться и не спеша обдумать план дальнейших действий. Главное — майор Катберт Борнхилл сумел удачно легализоваться в России и уже наладил связь с источником. Доказательством того являлась шифровка, полученная час назад по телеграфу из русской столицы. Лист веленевой бумаги с коротким сообщением лежал на зеленом сукне письменного стола начальника разведывательной службы Британии. Мистер Каммингс гордился тем, что система связи с агентом была разработана им лично. Несмотря на кажущуюся простоту, она полностью оправдывала себя, хоть и была до крайности проста. Агент, выехав предварительно в другой город, отсылал зашифрованное письмо вполне невинного содержания на адрес ничего не подозревающего обывателя. Допустим, в Великие Луки. Последний, будучи уверен, что все дело в тайной любовной связи, за вознаграждение пересылал почту на указанное имя в какой-нибудь Выборг или Малоярославец с отметкой «До востребования». В условленный день курьер получал нужный конверт и привозил его в Петербург, где оставлял в тайнике, в так называемом почтовом ящике, откуда стараниями британского дипломата он попадал в английское посольство. Несколько длинно, зато надежно. Но в случае, если вдруг сообщение удастся перехватить противной стороне, то выйти на агента будет практически невозможно, потому что обывателя использовали в темную, и на нем вся длинная нить обрывалась. Разведывательная служба Британии официально получила свой статус всего 3 года назад. Чувствовалось, что война с Германией не за горами. Немцы желали потеснить англичан в колониях и не скрывали агрессивных намерений. В прошлом году, находясь на дипломатическом приеме, Мэнсфилд лично слышал, как германский посол в Лондоне Вольф Меттерних заявил помощнику статс-секретаря по иностранным делам сэру Артуру Никольсу буквально следующее. «Между 1866 и 1870 годами Германия сделалась великой державой, но побежденная ею Франция и Англия поделили между собой мир в то время, как Германия получила одни крохи. Теперь настала для Германии минута предъявить свои законные требования». Да и перехваченная тогда же телеграмма русского посла в Лондоне, графа Бенкендорфа, свидетельствовала о том, что к осени Германия потребует от Франции территориальных уступок в Северной Африке. Так и случилось. После нескольких воинственных демаршей в октябре 1911 года обе стороны подписали Марокканское соглашение, по которому Германия признавала особые права Франции на Марокко, но взамен Париж согласился расстаться с частью своих владений на этом континенте. Теперь на пути дальнейшей немецкой экспансии стоял только Лондон. Но если народ Германии так хочет войны, то пусть воюет с Россией, а не с Британией. И для этого есть все условия. На Балканах разгорается конфликт Сербии, Черногории, Болгарии и Греции с Турцией, уже втянутой в войну с Италией. Газеты ежедневно сообщают, что турецкие части панически оставляют окопы, стоит лишь появиться в небе дирижаблям-бомбометам. Что и говорить, задача, поставленная правительством ведомству Каммингу, была непростой. Любой ценой втянуть Россию в конфликт на Балканах. В таком случае на помощь османам немедленно придет Австро-Венгрия, а с ней и Берлин. Стало быть, Россия и Германия увязнут в бесконечном самоубийственном конфликте. И все складывалось как нельзя лучше. Великий князь Николай Николаевич уже почти убедил своего царствующего племянника, что война России сейчас необходима. С ее помощью удастся не только объединить нацию вокруг государя, но и выполнить историческую миссию — вернуть Константинополь в лоно христианства. И в тот момент, когда император уже был готов выступить на стороне Балканского союза, появился этот неграмотный сибирский мужик Григорий Распутин. Вот уж действительно, от русских можно ожидать чего угодно. Однако теперь предстояло его убрать, но сделать это необходимо так, чтобы на Лондон не упала даже тень подозрения. Кандидатов на проведение операции было несколько, но агент Дон считался лучшим, и потому можно было не сомневаться в успехе, если бы не новое обстоятельство. Каммингу вновь пошел к столу и уже в который раз стал вчитываться во вторую часть секретного послания. «Возникли непредвиденные трудности. В Ялте находится бывший русский агент, в прошлом выдававший себя за подданного Австро-Венгрии. Он был ранен мною в Стамбуле в июне 1905 года. Тогда ему удалось перехватить личное послание премьер-министра А. Бальфура нашему представителю на переговорах с Россией по разграничению сфер влияния в Персии. Его имя — Клим Ардашев. В настоящее время он вышел в отставку и является присяжным поверенным Ставропольского окружного суда. Имеется вероятность моего раскрытия. Прошу разрешения центра на его устранение». Дон. «Итак, майор уверен, что легко справится с этим русским адвокатом. Дай-то бог, дай-то бог». Каммингу плюхнулся в кресло и нервно забарабанил пальцами по столу. «А если нет? Если этот Ардашев почувствует неладное, что тогда? А может, направить в Ялту другого агента, который и займется Распутиным, а майора Борнхилла немедленно отозвать в Лондон? Но сколько уйдет на это времени? И что я доложу премьер-министру? На Даунинг-стрит мои оправдания и слушать никто не захочет». Каммингу взял бланк для составления шифрограммы и аккуратно вписал всего одно предложение. «Ликвидацию К. Ардашева разрешаю. Центр».